Но, как оказалось, и здесь не было полной безопасности. Вся страна походила на рой пчел, где только англичане могли собраться в маленькие отряды, они удерживали за собой местность, доступную обстрелу с их стороны. В другом же месте они оказывались беспомощными беглецами. То была битва миллионов против сотен. И самое жестокое во всем было то, что те, с кем нам приходилось сражаться, пехота, конница, артиллерия, были наши собственные войска, обученные нами, употреблявшие в дело наши орудия и наши сигналы. В Агре был 3-й бенгальский стрелковый полк, несколько отрядов сейков, 2 конных отряда и 1 артиллерийская батарея. Волонтеры из клерков и купцов образовали отдельный полк, в который поступил и я, несмотря на мою деревянную ногу. Мы сделали вылазку против мятежников в начале июля и несколько времени удерживали их напор, но порох у нас вышел, и нам пришлось вернуться в город. Со всех сторон приходили самые плохие вести. Да этому нечего было и удивляться. Если взглянуть на карту, то ясно видно, что мы были в самом центре мятежа. Лукнау более чем в 100 милях к востоку, а Каунпор почти настолько же к югу. Отовсюду только и доносились вести о пытках, убийствах, насилиях. Город Агра обширен и кипит фанатиками и всевозможными свирепыми поклонниками дьявола. Горсточка наших терялась среди узких извилистых улиц. Поэтому наш предводитель перешел через реку и занял позицию в старой крепости Агры. Не знаю, слышал ли или читал кто-либо из вас об этой старой крепости. Это очень странное место, самое странное из виденных мною, а много странных уголков довелось мне видеть на своем веку. Во-первых, она громадных размеров. Я думаю, что внутренность ее занимает множество акров. Есть и новая часть, где и поместился весь наш гарнизон. Все женщины, дети, запасы и все прочее. Причем осталось еще много места. Но новая часть ничтожна по величине в сравнении со старой, куда никто не ходит и которая предоставлена скорпионам и сороконожкам. Там много больших пустых зал, извилистых проходов и длинных запутанных коридоров, в которых легко запутаться, поэтому-то мало кто ходил туда. Только иногда отправлялись любопытные с зажженными факелами. Река омывает фасад крепости и служит защитой ей, но по бокам и сзади много дверей, которые, конечно, приходилось охранять, как в старой части здания, так и в занятой нашими войсками. У нас было мало рук, людей еле хватало на то, чтобы охранять углы здания и заряжать ружья. Поэтому невозможно было поставить сильную стражу у каждых из бесчисленных ворот. Мы устроили центральную кардегардию в середине крепости, а при каждых воротах ставили по 1 белому и по 2-3 туземца. Меня назначили охранять в продолжении нескольких часов маленькую уединенную дверь на юго-западе крепости. 2 туземных солдата были отданы мне под команду, и мне было приказано в случае чего либо стрелять из мушкета, причем ко мне немедленно должна была явиться помощь из кардегардии. Но так как она была в добрых 200 шагах расстояния от ворот, а пространство между нами изрезано лабиринтом проходов и коридоров, я сильно сомневался, поспеют ли солдаты вовремя в случае атаки.